Принцесса не успела задать больше ни единого вопроса. Ее нежданный спаситель резко взял с места в карьер и помчался вперед хорошо ей знакомым прыгающим шагом, каким всегда бегали воины ордена. Куций старался изо всех своих невеликих сил, удерживаясь рядом со странным воином. Вскоре ущелье раздвоилось. Дорога пошла по правому, они же, напротив, свернули налево. Стены скал сдвинулись, тропа исчезла, уперевшись в каменную осыпь. Атор жестом показал, что им нужно подниматься вверх. Куций выражал решительный протест, но стоило Атору взяться железной рукой за повод, как конек сразу присмирел. Они карабкались по каменному хаосу очень долго, не меньше 3 часов, и вокруг них окончательно сгустился мрак. Когда стало невозможно разглядеть даже собственную вытянутую руку, Атор неожиданно скомандовал привал. Несколькими ловкими движениями он высек искру и запалил смоляной факел. Они стояли на небольшой, окруженной со всех сторон отвесными скалами поляне. Под ногами расстилался мягкий ковер травы. Справа в утесе виднелся темный ход в пещеру. У самого входа из скалы бил родник. Все место дышало чистотой и спокойствием. Невесть откуда взявшимся в этих принадлежащих злу горах. «Здесь мы сможем переговорить». Атор деловито взялся за приготовление немудреного походного ужина. Ариэта даже и вообразить не могла, сколько самого невероятного и разнообразного снаряжения умещается в недрах, иначе не скажешь, неказистого и простого на вид одеяния слуги Черного Ордена. Откуда-то из складок появилась тренога, а несколько широких железных колец, снятых с головы, после ряда манипуляций обернулись вполне приличным котелком. «Ну, рассказывай», – потребовал Атор, и прозвучавшая в его голосе властность не была полностью наигранной. «Я же тебе как-никак жизнь спас. Что ты тут делаешь, Ариэта? Дома б тебе сидеть, куклы играть да вышивать, а ты, прямо сказать, смерть ищешь, да и только». Он потянулся помешать варево в поставленном на огонь котелке. «Говори же, что ты в молчанку-то играешь?» «Что жизнь мне спас? Зато тебе, Атор, спасибо», – дружески ответила Ариэта. Но внутри ее уже прочно обосновалось смутное пока беспокойство. «А вот что я здесь делаю, догадаться нетрудно. Держу путь в крепость Каяру». Лицо Атора вытянулось. Принцесса заметила, что его рука плотно сжала эфес короткого каярского меча, что как бы случайно лежал у него на коленях. «Мне надо вернуть один должок предводительнице этой братьи», – поспешно добавила Ариэта. «Они перебили мою семью». «Сожалею», – склонил голову Атор. Однако участие в голосе его было лишь показным. Внутри он оставался холоден, как лед. Его ничто не могло тронуть, ничто, кроме лишь его собственного дела, ради которого он шел сюда. «И ты решила мстить одна?» Ариэта молча кивнула. «И ты пришла сюда безоружной, с одним жалким перочинным ножичком». Он презрительным кивком указал на верный стилет принцессы. «Ножичек-то хоть и не из дешевых, но против здешних молодцев, что он есть, что его нет. Для тебя все едино, подруга Ариэта. Слопаю тебя здесь и не поморщится. Послушай моего совета, возвращайся. Мимо постов я тебя проведу, а иначе ведь только погибнешь зря. А тебе еще жить и жить». Все слова в этой речи были очень правильными. Говоривший старался придать голосу некую дружескую грубоватость, с какой бывалый воин может обращаться к совсем молоденькой девчонке, повстречавшейся ему на пути. И все-таки он лгал. Лед в его душе можно было скрыть от обычного собеседника, но не от Ариэты. От ее обостренного взора не ускользнуло ничто, вплоть до мельчайшего подрагивания ресниц или чуть искривившихся губ. Ему было все равно, погибнет она или выживет. Впрочем, сейчас это было не так уж важно. Куда больше занимало Ариэту другое. Что ее странный собеседник делает здесь? Зачем на нем эта одежда? Откуда он взялся в этих горах? «Куда мне идти, мы еще успеем обсудить», — ответила принцесса. «Скажи лучше, что ты сам тут делаешь?» Да еще в таком одеянии. «Как же вы, девчонки, любите задавать вопросы?» – пожал плечами Атор. «Скажи спасибо, что я оказался у тебя на дороге. А зачем я здесь? Понять легко. Я тоже мщу каярам. Они тоже убили всю мою семью». «А где же ты выучился так здорово бегать? Совсем как они, не отличишь». «Ну не все же лезут на пролом вроде тебя», – не слишком любезно ответил Атор. «Учиться пришлось долго». Он как будто бы терял интерес к разговору. Или это равнодушие тоже было показным. «А где же ты учился?» Не отставала Ариата, выказывая неложную заинтересованность. Ей и в самом деле было интересно. И самое главное, враг Каяров мог стать ее другом. «Извини, секрет», – решительно отрубил Атор. «Давай лучше подумаем, что будем делать дальше». «Мне надо пробраться в их крепость», – без обиняков заявила принцесса. «А ты хоть знаешь, где она?» – прищурился Атор. «Как расположены входы? Сколько охраны? Какие слова пропуска? Как ты намерена была войти?» «Через дверь. А то сквозь стены никак не получается», – попробовала отшутиться Ариата. Но ее собеседник отнюдь не был расположен к подобному. «Хватит глупить», – взорвался он. «Или ты отвечаешь мне толком, или я ухожу. Не намерен класть здесь свою голову из-за чьей-то придури. Давай договоримся так». Он перегнулся через костер и крепко стиснул запястье ошеломленной Ариаты. «Ты говоришь мне, кто ты, откуда, зачем здесь, причем правду. А я провожу тебя либо в безопасное место, либо к самой крепости, если пойму, что тебя действительно стоит туда везти. Решение должны принимать мужчины. Ну же!» Он закончил резким требовательным жестом. Ариата прекрасно понимала, что ссориться бессмысленно. Что бы ни делал этот странный Атор здесь, он действительно спас ей жизнь. Но с другой стороны, он так самоуверен. «Ты спрашиваешь, как я войду в крепость?» – прищурилась Ариата. «Если бы ты обогнул тот утес, под которым мы встретились, то увидел бы нечто такое, что разом развеяло бы все твои сомнения. Как ты думаешь, почему я смогла проехать на моем куцем мимо секрета Каяров? Задумывался ли ты, что есть и иное оружие, кроме одной лишь грубой стали?» Перед самыми глазами Атора стремительно полыхнула быстрая серебряная вспышка. Он успел заметить, что эта бешеная Ариата вроде бы рубанула по воздуху правой рукой. Кулак был сжат, но в нем не было, и Атор мог поклясться в этом, никакого оружия. «Погляди», – Ариата швырнула Атору, рассеченный надвое валун. Она уже настолько освоилась призрачным мечом, что могла вызвать его контролируемым усилием воли. Совсем не так, как раньше, когда он отзывался лишь на панический призыв сознания в случае смертельной опасности. Атор ничем не высказал своего удивления. Он повертел в руках две половинки валуна и небрежно забросил их в темноту. «Ну и что ты хотела сказать мне этим, прекрасная Ариата?» Голос его был ровен и сух. «Ты же задал мне вопросы», – делано удивилась Ариата. «Я ответила тебе. Вот точно так же я собираюсь войти и в саму крепость. А все дороги здесь ведут к ней, я это точно знаю». Атор и бровью не повел. Он лишь пошарил вокруг себя, подобрал здоровенный камень размером примерно с детскую голову, не сильно подбросил воздух и, оставаясь сидеть, как-то даже с линцой, ударил по еще летевшему вверх камню ребром ладони. Валун тоже распался надвое, совсем как у Ариаты. Только разрублен он был не магическим оружием, а просто человеческой рукой. Принцесса никогда не видела ничего подобного. «Нам нечего гордиться друг перед другом своими способностями, почтенная Ариата», – наставительно заметил Атор. «Я понимаю, ты колдунья и надеешься на свои чары. Но в крепости Ордена десятки чародеев ничуть не слабее тебя. Ты сможешь справиться со всеми?» «И ты так уверена, что твои заклинания сработают там столь же хорошо, как и здесь? Подумай над этим». «Я устала от доказательств», – досадливо сказала Ариата. «Вот что, почтенный Атор, если хочешь, дальше иди один. Если я погибну, то пусть это не тревожит тебя». «Ну, как бы не так», – возразил тот. Если ты попадешься, думаешь, тебе дадут так просто умереть? Каяры не настолько глупы. Нет, они выжмут из тебя все, что ты знаешь, капля за каплей. Они опустошат твою душу лучше любого пожирателя, а потом скормят ее своим магическим змеем. И тогда ты возродишься вновь, но уже как их покорная рабыня. И если ты попадешься им в лапы, то непременно выдашь и меня. Как ты понимаешь, подобный оборот мне никак не подходит. Лучше уж тогда связать тебя, взвалить на загривок к твоему куцуму, да и силком вытащить вас отсюда. Тогда, быть может, я смогу заняться делом. Только попробуй тронуть меня. Арета ощетинилась дикой кошкой. Я тогда сама тебя убью. Атор не ответил. Сидел, смотрел на огонь, весь во власти каких-то своих мыслей. Он казался настолько погруженным в себя, что Ариате подумалось, исчезни она сейчас, Атор обратит на это внимание не больше, чем на писк одинокого комара, перед тем, как его прихлопнуть. Молчание затягивалось. Атор оставался неподвижен и безмолвен до тех пор, пока не догорел их небольшой костер. Дождавшись, когда умер последний язычок огня, он спокойно растянулся прямо на камнях, и почти тот час до Ариаты донеслось его спокойное и ровное дыхание. Атор заснул, даже не сочтя нужным пожелать своей невольной спутнице доброй ночи. Ариата не нашла ничего лучше, как последовать его примеру. Завтра ей предстоял бросок в крепость, неважно, с Атором или в одиночку.